А с апреля 1816 года до самой смерти Наполеона губернатором был Гудсон Лоу. Этот Лоу был тупым и ограниченным служакой, боявшимся всего на свете, а больше всего своего пленника. Лоу был подавлен чувством ответственности, страхом, что Наполеон снова бежит. Вместе с тем, по инструкции, данной губернатору, Наполеон пользовался свободой, выходил и выезжал куда угодно, совершал верховые прогулки, принимал или не принимал, кого ему заблагорассудится. Наполеон с самого начала был в непримиримо неприязненных отношениях с Гудсоном Лоу. Он почти вовсе отказывался принимать губернатора, не отвечал на приглашение к обеду, на том основании, что они были адресованы генералу Бонапарту. Англия была с Наполеоном в войне с 1803 года, когда он еще не был императором. Были на острове также представители держав — Франции, России, Австрии. Наполеон принимал иногда путешественников, англичан и неангличан, которых по пути в Индию или в Африку, или из Индии и Африки в Европу, заносило на остров Святой Елены. Был прислан и размещен в единственном городке Джемстоуне, расположенном далеко от Лонгвуда, целый отряд войск для охраны острова. Любопытно, что и офицеры, и солдаты гарнизона на острове обнаруживали к Наполеону, смертельному врагу Англии, не только почтение, но иногда какое-то сентиментальное чувство. Солдаты передавали ему букеты цветов, просили у наполеоновской свиты как милости, чтобы им позволено было украдкой на него взглянуть. Офицеры даже спустя много лет выражали, говоря о пленнике, из-за которого им пришлось прожить несколько лет на пустынном острове, чувство симпатии. Это, наконец, обратило на себя внимание комиссаров, держав, живших для наблюдения за Наполеоном на острове. Что более всего удивительно, заявлял граф Бальмен, представитель Александра I, это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается. Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служат ему. Англичане приближаются к нему только с благоговением. Даже те, которые стерегут его, ревностно ищут его взгляда, домогаются от него одного словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге. Маленький двор Наполеона, последовавший за ним на остров Святой Елены и поселившийся с ним в Лонгвуде, ссорился и интриговал точь-в-точь, как если все они были еще в Тюильрийском дворце в Париже. Ласкас, Бурго, Монтолон, Бертран обожали Наполеона, заявляли, что он для них бог, и ревновали друг другу. Генерал Гурго даже раз вызвал на дуэль Монтолона, и только гневный окрик императора положил конец ссоре. Наполеон под разными предлогами даже отправил спустя 3 года Гурго в Европу, так как он ему надоел своим обожанием и невозможным характером. Лишился он и Ласказа, которого Гудсон Лоу выжил с острова в 1818 году. Ласказ записывал беседы с Наполеоном, а многое Наполеон и просто диктовал ему, и из всей литературы воспоминаний, относящихся к острову Святой Елены, конечно, эти записи — наиболее любопытный памятник. Когда Ласказ должен был уехать, у Наполеона уже не оказалось такого подходящего и такого образованного секретаря, и о последних годах жизни императора мы поэтому знаем гораздо меньше. Не придирки Гудсон и Лоу, досадные и мелочные, но все же не могущие оскорбить Наполеона сколько-нибудь серьезно, тем более что он вовсе не пускал к себе губернатора, не климат острова, здоровый и ровный, не материальные условия жизни, бывшие ничуть не хуже, чем, например, у самого губернатора, порождали ту угрюмую тоску, которой Наполеон никогда не делился со своим маленьким двором, но которую они все очень хорошо замечали. По-видимому, его больше всего убивала праздность. Он очень много читал, катался верхом, ходил, диктовал Ласказу. Но перейти к такому существованию, после привычки к неустанной работе, к 15-часовому, а иногда и 18-часовому рабочему дню, к которому он привык за всю свою жизнь, было для него непереносимо. Свое настроение он скрывал. Он старался быть разговорчивым и оживленным с окружающими.